Глава 21. «Предательство? Это предательство!» На Алексея со всех сторон обрушились возмущенные возгласы. «Нужно было нападать! Нельзя им верить!» Дарион растерянно отступил в тень. «Подождите, послушайте!» Леша пытался объяснить свое решение, но его никто не слушал. «Нельзя полагаться на раба!» «Как ты мог поверить этому Аксиоху?» «Послушайте! У нас был план. Все идет отлично. Мы отправили гонца». «Да, и сообщили заговорщикам о наших намерениях». «Но Аксиох не заговорщик. Он обещал сохранить нейтралитет. Он пропустил нашего посланца. Мы должны проникнуть в дом Тимарха, освободить лидеров народной партии и захватить главарей заговорщиков». Однако все Лешины попытки убедить возмущенных солдат оказались тщетными. Афиняне никому не верили. Они боялись и не хотели ждать. А еще они хотели драться. «Хватит слушать эти рабские росказни! Там нас уже ждут!» Оглушенный возмущенными нападками, Алексей отступил. После короткого, но бурного обсуждения солдаты решили пробиваться к небольшому афинскому гарнизону, расположившемуся в домах возле Агары. «Ну что, раб, ты с нами?» Алексей обреченно обернулся на Дариона. Тот сделал шаг назад. «Напасть с оружием на моих соотечественников? Боюсь, я не готов». «Понимаю». Леша лихорадочно соображал. До лагеря афинских войск около 60 стадий. На лошади Пандора доберется туда часа за полтора. Плюс время на сборы и обратный путь. Получается, что афинские войска смогут прибыть в Сану примерно через 4 часа, то есть еще до рассвета. При том, что заговорщики, по словам плененного Памфила, намеревались выступить на рассвете. Если бы получилось реализовать его план, возможно, вообще удалось бы избежать кровопролития, но похоже, что теперь это неосуществимо. Ситуация вышла из-под контроля. «Ты говорил про секретную калитку?» Дарион кивнул. «Да, в третьей башне, к северу от ворот». Он махнул рукой в темноту. «Сейчас башню не видно, но если идти по этой улице и свернуть направо...» Леша выслушал торопливое объяснение. «Хорошо, жди там. Постарайся встретить наших солдат и провести их, если им не откроют ворота». Юноша снова кивнул. «Да хранят вас боги!» Алексиус посмотрел вслед быстро удаляющимся по улице солдатам, которые так и не дождались его ответа. Вытащил из ножен меч, обреченно взглянул на Дариона и побежал за бойцами. К счастью, внезапность сыграла свою роль. Силы заговорщиков, еще не полностью готовые к нападению, совершенно не ожидали атаки с тыла. 10 бойцам удалось легко рассеять небольшую группу наблюдателей, стороживших калитку у дома, отведенного небольшому афинскому гарнизону. Со своей стороны солдаты, расквартированные в условно-дружественном городе, не потеряли бдительности. Часовые подняли тревогу, и через несколько минут заспанные, наспех одетые бойцы уже строились в линию в небольшом полутемном дворике. Начальник гарнизона, сосредоточенно кивая, слушал торопливый доклад прорвавшихся вместе с Алексеем солдат. Несколько воинов уже баррикадировали окна и входную дверь. С улицы доносились разъяренные крики. Мелькал тревожный свет многочисленных факелов. Через стену перелетели несколько булыжников и грохнулись посередине двора. При известии о том, что удалось отправить гонца, начальник гарнизона просиял. «Отлично. На рассвете здесь будут наши, и мы покажем этим ублюдкам». Наступило небольшое затишье. Видно, нападающие пытались перегруппироваться и оценить ситуацию, но вскоре они поняли, что их единственный шанс – как можно быстрее подавить сопротивление афинян. Атаки следовали одна за одной. В казарму летели зажженные стрелы, горшки с горящим маслом и булыжники. Несколько раз нападавшим удавалось прорваться сквозь забаррикадированную дверь, но во дворе их встречала плотная фаланга, ощетинившаяся короткими копьями. Раз за разом афинянам удавалось оттеснить врага. Никогда прежде Алексею не приходилось участвовать в настоящем бою. Даже памятное нападение на его поместье и стычка под Патидеей не могли сравниться с этим. Лешу охватило какое-то странное отчаянное безумие, яростная радость боя. Он стоял плечом к плечу с бойцами, прикрывшись щитом и пытаясь достать нападающих тяжелым копьем. Иногда это удавалось, и тогда его охватывал восторг. Удар. Еще удар. Выпад. Время остановилось. Остались лишь запах гари, пота и крови, яростные крики и стоны раненых. Вот копье застряло то ли в чьем-то щите, то ли в чьем-то теле. Алексей отпустил полированное древко и вытащил короткий меч. Так даже лучше. Короткие отрывистые приказы. «Держать строй! Вперед! Дави их!» Внезапно на улице раздался пронзительный рев кавалерийского рожка. Леша ошарашенно завертел головой. Нападавшие пропали. Видны были лишь несколько распластанных, измазанных кровью тел, осколки горшков, какие-то обгорелые доски. Он поднял голову. В небе уже брезжил рассвет. Снова призывный зов трубы, крики, топот копыт. Он внезапно почувствовал безумную усталость. Соднило оцарапанное плечо, а в голове пульсировала тяжелая, одурманивающая боль. Леша почувствовал слабость в ногах. Меч выпал из его рук. Он подошел к стене, прижался к ней спиной и закрыл глаза. Кажется, все кончилось.